длинные ягодки, тебя давили на виски, и по щеке слеза тоски. Не надо плакать, ведь не стоит он того. Он лишь играл с тобой всего, а ты любила так его. Маленькая девочка, сердце разбито, розы любви белым снегом укрыты, и теплой слезой она лед не растопит. Ну почему все когда-то проходит? Маленькой девочке грустно обидно, солнце в глазах ее больше не видно. Боязнь любви от нее уезжает. Ну почему, почему так бывает? Хотелось и немножечко любви, хотелось нежных слышать слов и встретить с ним приход весны. Но в этот вечер он гуляет, но с другой, и не пойдет с тобой в кино, и одинок твой путь домой. Маленькой девочке сердце разбито, розы любви белым снегом укрыты, и теплой слезой она лед не растопит. Ну почему все когда-то проходит? Маленькой девочке грустно обидно, солнце в глазах ее больше не видно. Боязнь любви от нее уезжает. Ну почему, почему так бывает? Солнце в глазах ее больше не видно.